Глава 23. С утра меня снова ждал вызов. На сей раз на допрос Лилонд. Вернее, это позиционировалось не как допрос, а как беседа. Жена вершителя вряд ли знала сверх того, что было на дисках. Просто некоторые наемники хотели пообщаться с представителем их расы напрямую. Нас же с Робертом использовали в качестве детектора лжи. Вернее, как людей, способных помочь настроить наш детектор на проталанку. Мы худо-бедно различали их эмоции, и, сопоставляя показания датчиков и нашу оценку, можно было получить готовый прибор для дальнейшей работы с пришельцами. Все понимали, рано или поздно он пригодится. Я сидел в отдельном небольшом помещении вместе с инженерами и должен был комментировать каждую заметную внешнюю реакцию Лилонд. Между нами и комнатой, где велась беседа, располагалось стекло во всю стену, прозрачное с нашей стороны и выглядящее как зеркало с другой. Проталанка сидела на стуле, вся облепленная датчиками. Руками она обхватила грудь, а ее кожа заметно посветлела. И без моей помощи все понимали, она нервничает и боится. Техники уже вовсю работали, соотнося показания и настраивая приборы. На ноги Лилонд накинули просторный плед. Мне кажется, Кирилл специально сделал это, чтобы отличие физиологии в виде пары лишних конечностей не влияло на то, как к ней отнесутся остальные. Среди двух десятков присутствующих я узнал восьмерых. Кирилл, Олег и Илья, тихо переговариваясь между собой, расположились в первом ряду. Джейн сидела сразу за ними. Скорее всего, она пришла за компанию с Виктором из любопытства и, казалось, даже сочувствует Лилонд. Ее спутник же будто хотел выжечь взглядом дырку в теле инопланетянки. Вадик-техник, откинувшись на стуле, смотрел в потолок и ждал начала. Его мало интересовали живые существа, какой бы расы они ни были. Циклоп рассматривал проталанку, повернув к ней искусственный глаз. И, конечно, Катя, похоже, пришедшая сюда, чтобы решить, действительно ли в случае нужды она готова сесть за один стол с пришельцами. «Пожалуй, начнем», — сказал Кирилл, окинув взглядом собравшихся, и обратился к проталанке. «Как вас зовут?» «Лилонд». «Как называется планета, с которой вы прибыли?» «Проталант, в переводе на ваш язык, это значит «дающий холод». «Сколько вам лет?» 150». Только с очень большой натяжкой происходящее можно было принять за беседу. Вначале Кирилл задавал вопросы, на которые знал ответы, позволяя мне и техникам точнее настроить аппаратуру. Это продолжалось недолго. «Какое оружие есть у проталан?» «Механическое, для охоты и рыбалки». «А оружие массового поражения?» «То, что мы захватили у землян в первые годы после прибытия, оно давно не работает». «Вы производите или разрабатываете новое оружие?» «С тех пор, как прибыли сюда, нет. Нам хватило и того, что было захвачено у людей». «А оружие с кораблей?» «Наши корабли-транспортники. У них нет встроенного вооружения. Их задачей было доставить сюда моих соплеменников, а также необходимые для обустройства образцы техники и базы данных с накопленными знаниями». «Как по-вашему, если бы кто-то из землян, например, охотники, сейчас напали на вас, вы смогли бы дать отпор или нанести ответный удар?» «Если нападут именно охотники и незначительной группой, то нашего механического оружия хватит, чтобы им противостоять. Способов нанести ответный удар у нас нет». «А если не охотники?» — это не выдержал Виктор. «Смотря кто». Лилонд то ли сомневалась, стоит ли отвечать, то ли не понимала сути вопроса. «Расскажите, кому вы смогли бы дать отпор, а кому нет?» Кирилл лучше угадал с формулировкой. «Мы сумеем отбить атаку тех, кто не знает о внушителях. Остальных только если они нападут в незначительной группой». «Когда у тебя есть внушитель, необходимость в другом оружии отпадает. Это правда, но это делает тебя очень уязвимым для тех, кто про него знает. Проталане совершили огромную ошибку, дав охотникам знать, что у них есть эта технология. «У охотников есть внушители?» Олега интересовали только практические вопросы. «Они владеют технологией их создания?» «Надеюсь, что нет». Кожа Лилонд посветлела и покрылась коричневыми пятнами. «Сергей, тот человек, что доставил вас сюда, рассказал, как вершитель Ларгус пытался использовать внушитель против него. Зачем он это сделал, если утверждал, что хочет мира?» Пошли по-настоящему сложные вопросы. Никто не отрывал взгляд от проталанки, и она нервничала все сильнее. «Тот человек пришел достроенный враждебно и вел себя очень агрессивно. Он угрожал и связал нас. Думаю, Ларгус боялся, что он убьет кого-то из семьи до того, как мы сумеем объяснить ситуацию. Мой муж, как и все остальные, был сильно напуган». Со слов Лилонд выходило, что я какой-то маньяк. Но, как ни странно, мне доставляло удовольствие ее слушать. «Думаю, Ларгус планировал просто обезвредить того человека, а потом договориться с ним». «Возможно, она врет, или, по крайней мере, это не совсем правда», — сказал я техникам, еле успевая уследить за изменением окраски Лилонд. Кирилл это понял без моей подсказки. «Вы знали что-нибудь о планах судьи передать нам данные или связаться с нами, чтобы заручиться нашей поддержкой?» «Нет». Цвет смущения. «У нас не принято говорить о людях. Все, что он сделал, стало неожиданностью для меня». «Надо полагать, если бы вашему мужу удалось загипнотизировать Сергея...» Это вновь Виктор. «Предложенные им условия сотрудничества были бы другими». «Да, по крайней мере, меня бы здесь не было». «И, вероятно, здесь не было бы Сергея. Наверняка вершитель иначе использовал бы его в своих целях». «Я не знаю». «Ответ «да», — перевел я инженером. «Интересно, как бы он тебя использовал, хитрая тварь?» «Охотники узнают, что Ларгус передал данные нам?» «Думаю, нет. Ваш человек все разыграл хорошо». Важный ответ, и говорит она правду. «Но они будут его искать, пока не найдут». «Какими технологиями владеет проталане?» Это Вадик воспользовался паузой и вставил вопрос, ради которого пришел. «Этим занимаются хранители. Когда у популяции возникает нужда, они извлекают данные о нужной технологии и изучают ее или сразу используют, если она уже изучена». «Как это?» — опешил наемник. «Как можно изучить что-то, если оно уже изучено?» «Технологию, которая была когда-то изобретена и записана, нет никакой необходимости хранить в головах. Если в ней возникает потребность, ее извлекают хранители». Лилонд задумалась, осознав, что говорит не совсем понятно. «Хранители — это генно-модифицированные проталане, если по-вашему, сверхумные ученые, способные в короткие сроки понять и реализовать любую технологию или науку, даже если они никогда ее до этого не изучали». «Невозможно!» — прорычал Виктор. — «Она пудрит нам мозги!» «Сколько среди вас хранителей?» — пропустил слова наемника мимо ушей Кирилл. «В мирное время 5% населения. В пик войны с фраксилами их число достигало 40%, и они в основном придумывали новые технологии». Понятно, как в критический момент им удалось достичь такого прорыва и спастись, буквально выпрыгнув в космос с умирающей планеты. Пугало то, что они могли сделать это еще раз. Или мы могли бы, если бы получили доступ к их технологиям. Все замолчали, переваривая информацию. Олег шептался с Ильей. Вадик, который, возможно, понял больше, чем остальные, сгибал пальцы и говорил сам с собой. Кирилл же молчал, разглядывая свои колени. Поэтому следующий вопрос всех ошеломил. «А вы...» — начала Катя тихим, но все набирающим силу голосом. «Я имею в виду вашу семью, ваш вид или пусть даже вас самих. Вас мучает совесть? Вы хоть иногда задумываетесь о том, что сотворили с человечеством в прошлом, или о том, что делаете со всеми нами тут, в игровых мирах?» Разговоры стихли. Катя затронула общую болевую точку. «Всем нам при рождении не оставили выбора, и все в той или иной степени пострадали от этого и были не согласны с существующим порядком вещей. Пусть прошли 200 лет, пусть мы не умирали в той войне, которую развязали люди при участии пришельцев. Пусть даже, если им верить, сейчас они слабые и беззащитные. Но что испытывают они к нам на эмоциональном уровне? В историческом срезе? Кроме Лилонд спросить было не у кого. Я никогда не видел и половины цветов, которые окрасилась проталанка. Если бы мне дали время проанализировать, я бы предположил сначала сильный страх. Этого вопроса она явно боялась. Потом кучу других эмоций. Если перекладывать их на землян — сомнения, неуверенность, решительность, вновь сомнения, страх, отчаяние, безысходность. И потом, в самом конце, еще один неуловимый оттенок. Мне показалось, что это надежда. Возможно, надежда, что ее не убьют или что не убьют ее семью, а возможно, что мы сможем ее понять. «Мы не такие, как вы», — начала она, совсем по-человечески разглядывая руки. «У нас нет близкой привязанности даже к своим, а к другим тем более. Думаю, никто среди тех, кто участвовал в прибытии, не расценивали ваш вид иначе, как диких животных, занимающих нужное нам место. Я читала в переводе некоторые ваши книги. Они не входят в обязательную программу, но их читают все семьи вершителей. Так вот, я понимаю, что вы мыслите по-другому. У вас я выше, чем у нас. Семья в целом ниже, но если она не связана тесно с я. Но сородичи намного выше, чем у нас. У нас сородичи — это как у вас домашние животные, а не сородичи, как животные дикие. А если они мешают, то как трава, вернее, как сорняки». Уже не обращая внимания на эмоции проталанки, я с нетерпением ждал продолжения. Виктор порывался что-то сказать, но Джейн отдернула его. «Вы этого не понимаете и вряд ли когда-нибудь поймете. Мы просто другие. Когда умирает любой из нас, в проводах участвуют только члены его семьи и руководители района и государства. Остальные... Остальных это никак не касается и не трогает. Что же до сожалений? Тому поколению, что прилетело на транспортниках, была безразлична судьба человечества. Они хотели поселиться здесь, и перед ними стояла одна задача — нейтрализовать потенциальные угрозы будущему вида. Мы — следующее поколение, их дети. Большинство из нас придерживаются тех же взглядов. Но... Те проталани, что прибыли сюда до основных сил, разведчики, немного другие. Они прожили среди вас долгие годы, и кое-кто из них начал понимать и отчасти принимать вашу систему ценностей и даже пытаться что-то привносить в нашу культуру». Проталанка права. Сказанное ею невозможно было понять и принять, но что каждое из ее слов правда, сомнений не вызывало. «И другие этому не мешали?» Снова Катя. «У нас свободное общество. При этом ячейки, семьи сильно изолированы друг от друга. За 200 лет это влияние не приняло даже тени опасного. А с учетом дистанцирования между нашими расами, возникшего сразу после нашей победы, оно почти сошло на нет. Однако все вершители произошли из семей бывших разведчиков первой волны. Остальные...» «Остальным просто нет до нас дела», — продолжила за нее Джейн. «Это близко к действительности», — тихо подтвердила Лилонд. «Так что с переживаниями, с муками совести?» Катя хотела прояснить все до конца. «Они знакомы тебе или Ларгусу? Да хоть кому-то из вас!» Я думал, Лилонд никогда не ответит. Она стала такой бледной с прожилками красного, что, казалось, того и гляди, потеряет сознание. Но она все-таки решилась. «Мне нет, но у моего мужа, у Ларгуса, Она замолчала, но когда я увидел, что Кирилл готовится что-то спросить, едва слышно добавила. «Он слишком долго общался с людьми и, думаю, начал вам сочувствовать». Техники в ожидании смотрели на меня, и я с небольшим запозданием кивнул им. Лилонд говорила правду. Я ушел через полчаса, когда инженеры показали, что мое присутствие не обязательно. Почти сразу после Кирилла, Кати и Джейн. Судя по всему, остальные собирались мучить Лилонд еще долго. На душе было муторно. Я шел по пустому коридору, бездумно смотря под ноги. Голоса в переговорной комнате становились все тише. К себе возвращаться не хотелось. В одиночестве мысли, навеянные разговором с Лилонд, могли загнать в глубокую депрессию. «Пойдем разомнемся. Врач сказал, сегодня уже можно. Давай, возьмешь контроль?» «Без проблем!» Роберт. «Спортивный костюм приятно облегает тело. Выпиваю стакан яблочного сока, чтобы насладиться сладостью во рту. Сереге стоит поменьше бухать. Иду в противоположное крыло особняка. Везде куча народа, все суетятся, готовятся. Завтра большой день. Наконец-то надерем задницы охотникам. Толкаю дверь и захожу в тренировочный зал. Запах пота. Надо же, какие вещи могут радовать, когда лишаешься почти всего. Чем бы заняться? Боксеры заняли все ринги. Хороший спорт, но завтра он вряд ли пригодится. Альпинизм? На стене свободно, может, позже. Железо? Нет. Обрезанное тело не потянет нормальные веса, а с маленькими позориться не хочется. Катя! Быстрым шагом направляюсь в сторону матов, разложенных в углу зала. Стройная фигура в зеленом обтягивающем костюме делает наклоны, спина выгнута, рыжие волосы касаются пола. Судьба! «Теперь ты не помешаешь мне, Серега?» «Привет!» Катя выпрямляется и долго смотрит мне в глаза. «Господи, неужели краснею?» «Приятно познакомиться, Роберт!» Говорит она и протягивает руку. Делаю шаг вперед, не выпуская ее ладони. «Я как раз искала партнера для спарринга. Ты как?» Высвобождает руку, но не вырывает. Смотрит с вызовом. «Какие красивые глаза! Брови! Конопушки!» «Ну так что?» «Черт, о чем она спрашивала? А, спарринг!» «Конечно, для чего конкретно?» «Не знаю, думала, Джейн придет, и поборемся, а с тобой?» «Давай бороться!» «Наверное, бой без правил больше подойдет». «У нас разные весовые категории». «Думаю, завтра в городе те, кто захотят нас убить, не будут спрашивать наш вес. Ну так что?» «С тобой я готов на все». Смущена, порозовели щеки, но глаза, они выдают тебя, Катя. «Разомнись». Она идет в центр площадки. Ступни оставляют следы на мягкой поверхности матов. Стройные ноги, покачивающиеся бедра, талия. «Роберт!» Делаю 5 кувырков, вскакиваю, падаю, упор лежа, 40 отжиманий. «Черт, какое слабое тело! Весь дрожу, но доделываю. Позорище!» «Давай начинать!» Надеюсь, она не заметила пот на лбу. Странно смотрит. «Я настолько плох?» Надевает перчатки. «Откуда достала?» «Бегу к стене. Вот инвентарь. Есть даже нераспечатанный пакетик с капой. Возвращаюсь. Катя уже в стойке. Неплохо. Видна подготовка. Сильно поддаваться не придется. Она начинает двигаться по кругу». «Каково это?» «Что именно?» «Понимать, что твое тело больше не принадлежит только тебе». «Представь себе, будто...» Катя делает шаг и бьет ногой, и я едва успеваю уклониться. Удар лишь по касательной задевает бедро. «Будто ты парализован, мало чего чувствуешь, но все видишь. И вот способность двигаться возвращается к тебе только на 20 минут в день. Так вот, мне и 20 минут не часто перепадает». «Делаю ложный замах рукой, а бью ногой. Мимо». «Если будешь жалеть меня, никогда не попадешь». «Я и не хочу бить тебя, Крис». «Да сколько можно?» — влезает Сергей. «Это не Крис». «Да мне пофигу». «Резкая боль в голени. Падаю на колено и чудом успеваю заблокировать удар в челюсть. Бью в ответ. Мимо. Катя отступает. Встаю. «Это все еще ты? А то у тебя с лицом что-то было». «Я». «А правда то, что мне Кирилл говорил? Про меня и Кристину?» «Что?» Замираю и пропускаю удар в живот. И следующий в ухо. «Ты точно не Сергей?» Молчу, восстанавливая дыхание. «Не слишком ли Кирюша много на себя взял?» «Не злись на него!» — читает мои мысли Катя. «Мы с тобой контактируем. Последствия операции с чипом непредсказуемы. Он просто предупредил, чтобы я была осторожна». «А ты что?» Блокирую замысловатую серию из трех ударов. Атака, пока я говорю. Это я уже видел. «А я взрослая девочка и всегда осторожна!» Обмен ударами и блоками. Мы оба не форсируем. Разговор получается интересным. «Кого ты видишь, когда смотришь на меня сейчас?» Она не атакует и ждет ответа. Ну что ж, раз Кирилл все равно все и растрепал, надо попробовать хоть как-то объяснить. «Сейчас вижу самую прекрасную женщину на свете. Что касается Крис, то я знаю, что она мертва, и передо мной ты, Катенька. Просто то, что я испытывал к ней, я теперь испытываю к тебе. Да, я понимаю, что это звучит не очень, но я не виноват. Просто я тебя...» Не замечаю, как она оказывается совсем рядом, и пропускаю апперкот. Маты пружинят, когда я всей массой падаю на них, но успеваю схватить Катю за икру и тяну на себя. Она с криком падает. Тяну ее к себе, получаю два чувствительных удара в плечо. Не обращая внимания и наваливаюсь всем телом. Прижимаю обе руки к полу, наши лица в нескольких сантиметрах друг от друга. Вижу золотистые точки на зеленом фоне вокруг ее зрачков. Она приподнимает голову, и ее губы касаются моих. Горячая волна накрывает меня. Я уже не чувствую, где кончается ее тело и начинается мое. Все общее. Руки, губы, языки. «Ты уверен, что правильно поступаешь?» Пробивается издалека голос Сергея. И все обрывается. Катя тоже это чувствует. Я немного ослабляю хватку, и она резким движением сбрасывает меня. «Катюш!» Не слышит, она уже на полпути к выходу из зала. Ей наперерез идет Джейн. Значит, она все видела и не стала подходить. Без сил падаю на маты и закрываю глаза. «Серега, заходи».